проездом через Германию она вскружила голову князю Филиппу, владельцу Лимбурга, известного выделкой лимбургского сыра. Филипп предложил султанше стать его супругою. Запутав старого дурака в долгах, Тараканова как бы нечаянно проговорилась, что она дочь Елизаветы и гетмана Разумовского. Самозванка не знала, что фаворитом Елизаветы был не гетман Кирилла, а его старший брат Алексей Разумовский. «Пугачев действует со мною заодно», — сказала она. «Я решила оставить Екатерине Петербург и дам ей имение в Лифляндии. Знаете же, что Пугачев тоже сын гетмана Разумовского». Вскоре она встретила литовского панику Ханко Радзивилла, который ради борьбы с королем оставил в Несвеже свои погреба. Радзивилл страдал меланхолией от пьянства, и меланхолию лечил пьянством. Конфедераты составили двор красавиц. Радзивилл ел на серебре, Тараканова ела на золоте. Впрочем, когда она отходила ко сну, ключи от спальни ее Радзивилл прятал себе под подушку. Пинский канцелярий Михаил Даманский сходил с ума от любви. В лунные ночи он, словно ящерица, взбирался по гладкой стене на третий этаж, чтобы видеть в окне свое божество. В конце 1773 года слухи о Таракановой стали доходить до берегов Невы. Екатерину встревожила сначала не столько самозванка, сколько то, что она пребывает в окружении барских конфедератов, искавших поддержки своим планам у Версалии и Турции. Императрицу малость успокоила, что Огинский с Вельгорскими вскоре просили у нее прощения, и она вернула им богатейшие латифундии в Литве. Но Радзивилл с пьяным упорством решил ехать к порогу счастья и бить челом перед Абдулгамидом, чтобы он помог конфедератам, а заодно и Таракановой. Из Италии самозванка отплыла в Турцию, жестокая буря выбросила корабль на Далматинский берег. Жителям Рагузы совсем не нравилось появление конфедератов, редко трезвых, да еще с претенденткой на русский престол. Сенат через посла в Петербурге запросил графа Панина, как быть. Никита Иванович зевнул в ответ. «Вся эта возня недостойна моего внимания». Между тем возня в Рагузе становилась опасной. Тараканова просила турецкого султана о покровительстве, писала ему, что ее зовет к себе брат, вынужденный скрываться под именем Пугачева. И так же, как Пугачев взывал к мнимому сыну Павлу в пустоту, также и Тараканова слышала мнимые призывы от Пугачева из пустоты. Кучук, Кайнарджийский мир, развалил все планы барской конфедерации. Радзивилл, протрезвев, тоже захотел просить у России прощения, а поражение армии Пугачева на Волге стало для Таракановой настоящим бедствием. Плачущая, она выслушивала от Даманского страстное заклинание в любви. «Моя любовь да будет бессмертна! Уедем в Америку, где нас никто не знает! Не ищите того, чего никогда не было!» Но после князя Лимбурга с его сыром, после Огинского и Радзивилла, что ей этот жалкий пинский канцелярий? Все разъехались. Из свиты при ней остались негр, камеристка Мешеде, Харунжи Черномский, экс-иезуит Ганецкий и, конечно же, не покинул ее Даманский. Денег не было даже на то, чтобы выбраться из Рагузы. И вот тогда самозванка вспомнила о русской эскадре, стоявшей в итальянском порту Ливорно. «Эскадра должна быть моей», — обрадовалась женщина. Она обратилась к Орлову-Чесменскому не письмом просительницы, а высокомерным манифестом повелительницы. «Божьей милостью мы, Елизавета II, княжна всея России, объявляем верным подданным нашим. мы имеем больше прав на престол, нежели узурпаторы государства, и в скором времени объявим завещание умершей императрицы Елизаветы, нашей матери. Не желающие принять нам присягу будут мною наказаны. Тараканова отправила это послание и в Петербург, в руки самого графа Никиты Панина. «До последнего дыхания», — писала она, — «я буду бороться за права короны и народа». Вот тогда при дворе Екатерины раздался сигнал тревоги. Из Ливорна царица получила текст подложного завещания Елизаветы, якобы завещавшей русский престол своей дочери от Разумовского, той самой дочери, что сидела сейчас на бабах в Рагузе, не зная, как оттуда выбраться без денег. «Мы ей поможем ядрами», — решила императрица. «А какова стерва?» — смеялся Алихан, блаженствуя в салоне флагманского Исидора. «Ведь извещена подлая, что орловы от государыни обижены стали. А эскадра моя такая громыхала, что, ежели ее в Неву завести, от Петербурга головешки останутся». Тараканова верно учитывала оскорбленное самолюбие братьев Орловых и мощь боевой эскадры, доверенной человеку дерзкому и бесшабашному. Алихан еще раз перечитал приказ. «Сей твари, столь дерзко всклепавшей на себя имя и породу, употребить угрозы, — диктовала ему Екатерина, — а буди и наказание можно, то бомбы в город Рагузу метать можно. А буди без шума достать ее способ есть, то я и на сие соглашаюсь». Однако обстреливать с моря Рагузу не пришлось. Сам же сенат Рагузы с почтением известил Орлова, что самозванка выехала недавно из города, а куда — неведомо. Орлов озабоченно сказал адмиралу Грейгу: «Всю Италию, как худой огород, перекопаем, а бабу эту сыщем. Ее на эскадру завлечь надобно». «Зачем, граф, нужна она на эскадре? Я женюсь на ней», — отвечал Орлов Чесменский. 3 января 1775 года Тараканова объявилась в Риме.